Но вот имя без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сил отказались приставить фамилию, у этого человека было два имени, фамилии не было, и плита осталась пустой. Одна скала, гробница славы, там погружались в хладный сон воспоминания величавы, там угасал Наполеон. О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили, разве мало, чтобы полюбить на всю жизнь? И вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум. Вижу звездочку и внизу сноску. Байрон. Но уже не вижу звездочки. Вижу над чем-то, что есть море, с головой из лучей, с телом из тучи мчится гений. Его зовут Байрон. Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море» начинались слезы. «Прощай же, море, не забуду, ведь он же это морю обещает, как я моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы, а море, может быть, не верит и думает, что забудет, тогда он опять обещает, и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы, не забуду, буду в леса, в пустыне молчаливы». Перенесут тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн. И вот видение. Пушкин, переносящий, проносящий над головой все море, которое еще и внутри него тобою полн, так что и внутри у него все голубое, точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем море. Свод. Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе все море в пустыню, и там прольет его, и станет море. В леса, в пустыне молчаливы, перенесу тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн. Когда я говорила «волн», слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десять.